но сейчас признаешь, что виноват. Жизнь сложна, дорогая. Если меня осудят за уголовное преступление, я навсегда потеряю работу. Это не выход. Сопротивление живого существа против вмешательства в его естественное состояние. Неожиданно Фуркейт улыбнулся и на мгновение стал необыкновенно привлекательным. «Ты отличная ученица, девочка!» «Зачем ты это делаешь?» «Что? Называешь меня девочкой, как будто тебе в обед 100 лет!» На этот раз его улыбка получилась печальной. Ник медленно подошел к Анне и приподнял ее подбородок. «Потому что так оно и есть, детка. И тебе такой никогда не стать!» Фуркейт нагнулся слишком низко, и Анне смогла разглядеть в его глазах каждый прожитый год, всю тяжесть, взваленную им на плечи. Его большой палец прикоснулся к ее губам, Анне дернулась и отвернулась, вдруг занервничав. «Так из-за чего у тебя зуб на Дювале Маркотта?» — спросила она, вставая со стула и проходя к другому концу стола. «Это личное», — ответил Фуркейт, садясь на ее место. «Но ты чуть не выболтал все несколько минут назад. Тогда я думал, что ты в этом замешана. Следовательно, я признана невиновной?» «Пока да». Его внимание привлекли разбросанные по столу бумаги. Это еще что такое? «Мои записи по делу об убийстве Памелы Бишен». Анна медленно подошла к нему. «Почему ты решил, что Маркотт могут в этом замешан? Есть какая-то связь с фирмой по продаже недвижимости, принадлежавшей Памеле Бишен?» «Пока подобных связей мы не нашли», — ответил Ник, просматривая собранный Анне материал. «Зачем ты это делаешь?» «Потому что меня волнует это дело. Я хочу увидеть, как убийцу Памелы накажут по закону. Я верила, что так и будет. До этой среды. Мне нелегко в этом признаваться, но я верила в твои способности. А теперь, когда расследованием занимается Стоукс, я не уверена, что Памела дождется торжества справедливости». «Ты не доверяешь Стоуксу?» «Я не знаю, хватит ли у него способностей, чтобы раскрутить это дело, и не уверена, что он сможет их применить, если они у него есть. Теперь ты говоришь мне, что с твоей точки зрения это Чес тебя накрутил. Зачем ему это делать?» «Деньги. Отличный мотив. А кто еще из участников этого дела, кроме Ринара и Кадроу, был бы рад твоему падению?» Фуркейт промолчал, но имя крутилось у него в голове, словно назойливое насекомое. «Дюваль Маркотт — человек, разрушивший его жизнь». Анни подошла к шкафчику. «Мне необходимо выпить кофе», — призналась она так спокойно, словно этот мужчина не ворвался в ее дом и не угрожал ей ее же собственным револьвером. Но когда она открывала кран, пуская воду, руки у нее дрожали. Глубоко вздохнув, Анна потянулась за банкой с кофе и отвинтила крышку. — Так что ж ты собираешься делать, Туанетта? — Что ты имеешь в виду? — Ты хочешь добиться справедливости, но не веришь, что Стоукс найдет преступника? — Если я подойду чуть ближе к Ринару, меня снова отправят за решетку. Что ты будешь делать? «А что я могу?» — ответила она вопросом на вопрос. «Я всего лишь помощник шерифа, а последние дни они даже не говорят со мной по рации». «Ты и так уже работала над делом в одиночку?» «Я следила за ходом расследования», — уточнила Анна. «Ты хотела в этом участвовать. Ты хочешь стать детективом, девочка. Так прояви инициативу. Ты и так уже получила по носу за то, что сунула его не туда, куда следует. Но будь упрямой». Такого размера упрямства будет достаточно? Анни повернулась к нему, держа в руке 5-дюймовый 9-миллиметровый курцбэк-ап, дослала патрон в патронник и твердой рукой прицелилась в грудь Фуркейду. «Этот малыш живет у меня в банке для кофе. Проверь, блефую ли я, если хочешь. Никто не удивится, когда услышит, что я пристрелила тебя как собаку, когда ты вломился в мой дом». Анни ожидала увидеть ярость или хотя бы недовольство, но никак не ожидала, что Ник громко захохочет. «Вот это да, Туанетта! Вот умница! Именно об этом я тебе и толковал. Инициатива, творческий подход и стальные нервы!» Фуркейт встал и двинулся к ней.